эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 июля 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Вадим Агафонов. Здравия тебе, Вадим. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер всем, кто с нами. Сегодня мы начинаем эфир, посвященный теме психогенетика бизнеса и деятельности. Вот иностранное слово такое «бизнес» на Народном славянском радио и русское слово «деятельность». Вадим прекрасно проводил до этого эфира, и я в очередной раз жду с нетерпением, что он начнет рассказывать и что же такое за психогенетика в этом направлении. Так что предоставляю, как всегда, тебе микрофон для того, чтобы ты рассказал, а в дальнейшем напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на том сайте, вернее, на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь, конечно же, сайт slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. Ну и также у нас есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio. И Slavradio после этого самого слэша косой черточки пишется тоже латиницей одним словом. Само собой, гоблинов мы не чествуем, сразу их отсылаем в баню, а вот тех людей, человеков, которые хотят разобраться в чем-то, которые могут грамотно изложить свою мысль, задать вопрос, с радостью встречаем, приветствуем, обнимаем и выводим ваши реплики, комментарии и вопросы к нам в эфир. Вторая часть будет посвящена полностью вашим комментариям, вопросам и репликам. Ну, а теперь, пожалуйста, Вадим, начинаем. Еще раз всем добрый вечер. Я занимаюсь психогенетикой уже 15 лет. Что такое психогенетика? Ну, вы, наверное, слышали, да, такое понятие, как родовые программы. Слышали, может быть, такое понятие, как наследственные модели поведения. И это все объединяет психогенетика. Психогенетика, если своими словами, это наука о том, как человеку наследует не только физиологию, но и модели поведения в жизни. То есть алгоритмы действий с реакцией на те или иные события. И самая длинная, самая большая модель наследственная – это жить. То есть родиться, жить и до старости дожить, и, собственно, перейти в мир иной. Но сегодня я хочу рассказать о другой зависимости, касаемо нашей деятельности, то есть нашего зарабатывания, нашей деятельности в социуме, та, которая приносит тот или иной доход. И откуда у нас это берется. Я сегодня хочу использовать презентацию, поэтому сейчас буду вам рассказывать уже параллельно с презентацией. А психогенетика деятельности или влияние наследственности на доход. Что, собственно, такое психогенетика? Да? Я еще раз вам говорю, что это наука о наследственных моделях поведения. Кто ее основатель? Основателем психогенетики является Курт Тойч и его супруга Джоэл Тойч. А психогенетика занимается тем, что изучает генетический код человека, который отвечает не только за физиологическую передачу наследственности, да, то есть то, из чего состоит тело, но также и на генном уровне передает навыки, умения, поведение. То есть мы можем быть наследственно или богаты, то есть у нас будет некий навык, или наследственно жить в каком-то недостатке. Мы можем быть успешными, а можем быть неуспешными. Соответственно, живя в определенных условиях, мы можем себя чувствовать или счастливыми, или несчастными. И множество этих вещей у нас передается по наследству. У нас это идет из рода. Об этом я еще буду более подробно раскрывать. Скажу, что основателями этой науки, которая стала практической, были супруги Джоэл и чемпион Тойч. Чемпион Тойч – это человек, который Сначала был физиком, работал в НАСА. Но когда женился на своей супруге, он там продолжал работать в НАСА. Но он заметил, что она занималась лечением, занималась проповедями, она была в сфере служения. И заметил, что есть определенные какие-то вещи. И он, как доктор физики, вдруг увидел там математические и другие системы. И, собственно, начал это разрабатывать. И у него это успешно получилось, и во всем мире это принесло успех очень многим людям, кто с этим сталкивался. Соответственно, он доказал, что мысль, желание может изменить то, что унаследовано. Соответственно, грубо говоря, мы можем переписать сценарий нашей жизни, да, то есть можем поработать с судьбой. Я хочу вначале еще раз напомнить тем, кто знает, и рассказать тем, кто не знает. У нас есть некое вот такое высказывание, да, «Чти отца своего и матерь». Это было изначально у нас так. Но что за этим стоит? В какой-то момент у нас произошло изменение смысла. И я хочу раскрыть, что за этим стоит, чтобы нам было понятно, с чем потом работать. Отец – это, собственно, если брать религиозный аспект, это Бог, это Создатель. Не имеет значения, для меня, по крайней мере, не имеет значения, в какой конфессии, в какой религии об этом речь. Для меня Бог, он есть, он важен, и он нас создал. А вот матерь, здесь имеется в виду материя. То есть это выражение имеет более высокий духовный уровень. И это нам говорит о том, что нам надо чтить как духовное, так и то, чем и на чем мы живем. И, соответственно, мы рождаемся в этом мире, он материальный, и я хочу вас спросить, что такое жизнь. Ну, я вот это коротко назвал это так. Это промежуток между рождением и смертью. Но все ли так просто? Что такое, собственно, жизнь, да? И когда есть это рождение? В тот момент, когда ты вышел из лона матери, или все-таки в другой момент? Может быть, это все-таки зарождение было тогда, когда произошло зачатие? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю по очень важному моменту. Потому что в социальном мире, в том, в котором мы привыкли, считается, что воспитание ребенка начинается, собственно, с его рождения. А вот в моей практике я столкнулся с тем, что влияние на ребенка происходит с момента зачатия. И я об этом скажу, даже сейчас скажу в краткости, что когда ребенок зачинается, у него запускается бессознательная часть, ответственная за его формирование. То есть только как только начала делиться клетка, когда соединился сперматозоид с яйцеклеткой и пошло деление, в этот момент запускается бессознательное ребенка. И бессознательное отвечает за все функции человека, начиная с его зарождения, с момента зачатия. То есть бессознательное отвечает за осуществление того кода, по которому развивается плод до рождения. И это уже жизнь. Поэтому рождение – это факт сепарации, то есть факт отделения от материнского тела в автономное, когда ребенок начинает сам дышать, сам питаться – и полностью сам функционировать. Но его зарождение все-таки происходит в момент зачатия. И бессознательное, помимо той функции, которая отвечает за его развитие плода, еще несет на себе уже будучи еще в чреве матери, за общение с социумом. И все, что говорят, все, что делают вокруг него, то есть это в первую очередь, конечно, мама, во вторую очередь это близкие, то есть его папа, если он находится рядом с мамой, а также родственники или близкие люди, которые проводят много времени с мамой, то есть это могут быть братья и сестры будущие, это может быть мама, папа родителей, то есть самой беременной женщины или родители ее мужа и так далее. И бессознательное уже тогда считывает отношение окружения к себе и уже тогда принимает некие сигналы как команды для себя. Это очень важно, мы об этом будем упоминать. Что я еще хочу сказать? Сегодня у меня что-то с презентацией, она немножко подвисает. Но у нас есть еще и смерть. Что нам говорит смерть? Смерть говорит нам о прекращении каких-либо процессов. Рождение мы сегодня поговорили, когда начинается, что такое зачатие, мы поговорили. Но у нас есть еще и такое понятие, как смерть, да? То есть это прекращение каких-то процессов. Мы уже привыкли, что термин «смерть» нам говорит о прекращении физиологического процесса тела. Но в психогенетике, наследственных моделях поведения и в родовых программах смерти бывают разные. Смерть – это прекращение процесса, а соответственно изменение статуса. В данном случае мы говорим только о людях, поэтому это изменение статуса человека. Самое привычное – это физическая смерть тела. Допустим, если мы возьмем свадьбу, то человек до свадьбы был холостым, свободным, у него был статус свободного человека. После свадьбы он становится семейным человеком, то есть человеком, ответственным в своих функциях за семью. Он меняет статус. Развод тоже меняет статус. Высылка, что было у нас в советское время и раньше, тоже меняет статус, потому что человек в этот момент умирает для того окружения, где он жил. Это тоже смерть. Тюрьма тоже смерть. Для того социума, в котором раньше был этот человек, в тюрьме, это изоляция от социума. И для тех людей, где он был, он умер на то время, пока он находится в тюрьме. То есть с ним нет связи, с ним нет контакта. Он поменял статус. Он умер как для кого-то родитель, для кого-то друг, для кого-то муж и так далее, там жена, в зависимости о ком речь. Это тоже смерть. И почему я говорю? Потому что смена статуса – это умирание. Даже если вот здесь не написано, но, допустим, был школьник, стал студентом. Все, статус поменялся. Он как школьник умер, родился как студент. Закончил университет, он перестал быть студентом, стал выпускником с дипломом. То есть статусы меняются, соответственно, это тоже умирание одного состояния в другое. Алкоголизм, наркомания, травматизм, без вести пропавших. И этот список не окончательный. Это я просто привел как пример. Что такое генетический код? Код – это набор хромосом, набор систем, по которым формируется то или иное физиология. Соответственно, взрослые люди, грубо говоря, воспроизводят себе подобных именно с помощью генетического кода. Но Тойч подтвердил, развил и применил на практике такой момент, что на тот же генетический код записывается и поведенческие моменты. Как это просто объяснить? Это очень просто. Если мы знаем немножко о живом и о животном мире, то мы знаем, что процветают те виды животных, которые научились выживать в тех или иных условиях. Как это происходит? Животное выживает, совершая некую модель поведения. Да? Если газель, она быстро бегает, ее это спасает, и она передает потомству, то она выживает. Если лев умудряется ловить этих газелей и есть, и учить передавать модели поведения своим потомкам, львятам, которые вырастают, тоже становятся, они тоже как вид выживают. У людей это работает так же, но часто это работает положительно в одном периоде времени и негативно в другом. Ну, в двух словах. Допустим, если, допустим, во время революции и в постреволюционный период под раскулачивание попадает семья, зажиточная семья, где хозяин хорошо работал сам, умел предпринимать, умел развивать свое хозяйство, нанял себе наемную силу и так далее, но тут приходят люди, которые хотят забрать это. Он вступает с ними в конфликт. Его убивают и забирают его имущество. Выжившая супруга с детьми понимает, что если она повторит историю, то есть опять заведет хозяйство и поднимется, и разовьется, и наберет себе много имущества, собственности и все остальное, то с ней поступят так же, придут, убьют и заберут имущество. И в ней вырабатывается модель, что надо спрятаться, надо стать невидимкой, надо избегать накопления имущества, чтобы не пришли и не убили. Это метод выживания. Она это передает своим потомкам, своим родственникам, и это закрепляется на генах, потому что любая выживательная программа в природе садится сразу на гены для того, чтобы вид выживал. И эта женщина из поколения в поколение передавала эту программу. И в современном мире, ну, очень просто же, да? Человек хочет заняться своим бизнесом, у нас нет революции, у нас нет людей, которые экспроприируют, раскулачивают. Человек решает заниматься бизнесом, но в его бессознательном, в его генах есть эта программа: не высовывайся, будь невидимкой, не накапливай. И у него происходят определенные препятствия, которые он не понимает откуда. А я говорю про генетический код. Воспитание. Воспитание тоже имеет огромное значение. Иногда воспитание возникает как раз на базе вот этого кода, а иногда на базе окружения. Когда, допустим, человек растет, и он видит вокруг себя определенные модели поведения. Как надо жениться, как надо зарабатывать, как надо учиться, как надо общаться с противоположным полом. И он получает это помимо генетического кода, помимо наследственности, он это еще получает наглядно. Причем человек усваивает не то, что ему говорят, а он усваивает бессознательно пример поведения других людей. И, соответственно, он усваивает кого больше всего? Мамы, папы и близкого окружения. Братья, сестры, дядюшки, тетушки, бабушки, дедушки и школу. Но при этом мы помним, что все равно самым главным является семья. Ну, во-первых, чтобы ребенок родился, в любом случае нужна яйцеклетка и сперматозоид. То есть в любом случае что-либо ребенок однозначно получает на генетическом уровне. Ну и, соответственно, где он воспитывается. Чаще всего это семья. Полноценная, неполноценная – это другой вопрос, но это семья. И он берет это оттуда. А эти люди больше всего влияют на его психику. Больше всего влияет на его бессознательное, где формируются определенные модели поведения. Что такое модель поведения? Ну, еще это называется в науке паттерн. Это модель поведения. Вот, допустим, вспомните, как вы встаете утром в рабочий день. У вас звенит будильник, вы поднимаетесь и ежедневно делаете примерно одну и ту же последовательность действий. Так это модель поведения. Еще можно вариант, да, когда вы приходите на работу, и у вас есть определенные обязанности, вы их выполняете каждый день. Это тоже модель поведения. Но есть модели поведения, паттерны, которые нам передаются по наследству. И сегодня я буду рассказывать о тех паттернах и моделях поведения, которые в свое время, может быть, когда-то кого-то спасли, закрепились как выживательная программа, но в настоящее время, в настоящей ситуации, они мешают. Не то чтобы не помогают, а наоборот мешают. Их можно называть негативными, но это условное название, потому что в свое время они были позитивными, они кому-то спасли жизнь. А сейчас в определенных изменившихся условиях они становятся мешающими. Можно назвать негативными в настоящий момент, но я больше предпочту мешающими. Прежде чем идти дальше, я хочу напомнить о некоторых вещах касательно бизнеса. Ну, в первую очередь, это сферы деятельности. И вот этот список, в отличие от списка про смерти, окончательный. Если вдруг вы сможете что-то добавить, напишите мне, я буду рад и благодарен, но мне кажется, этот список окончательный. Итак, сфера деятельности. Техническая. Ну, с этим не поспоришь. Есть такая сфера деятельности, как техническая. От научно-технической до гаража, в котором делают какой-то ремонт, да? И этих сфер очень много, но как базовая, она одна, техническая. Есть коммерческая. Тут тоже не поспоришь. Кто-то занимается технической сферой, кто-то коммерческой. Есть финансовая. Они отличаются. Почему? Потому что финансовая – это работа с деньгами и только с деньгами. Ну, имеется в виду ценные бумаги и так далее. Финансовая. А коммерческая – это оказание услуг, это продажи и так далее. Учет, бухгалтерия. В каком-то смысле это тоже работа с деньгами, но люди, которые занимаются бухгалтерией, могут вообще ни разу в жизни не видеть денег. Они работают с учетом. То есть они ведут учет этих финансов. И это немножко разные сферы деятельности. Управление. Думаю, вы с этим тоже согласились, что есть специально в кавычках обученные люди, ну и в прямом смысле тоже, которые управляют процессами. И это правильно, и это хорошо. Теперь мы перейдем в сферы зарабатывания денег. То были сферы деятельности, то есть чем мы занимаемся. А теперь сферы зарабатывания денег. Где мы зарабатываем деньги? Есть целая сфера, которая называется обучение. То есть люди, которые обучают других людей, зарабатывают на этом деньги. Они делают полезную вещь. Они передают некий опыт для развития остальных людей. Они обучают. Это можно брать вузы, это можно брать негосударственные учреждения, это можно брать в том числе индивидуальных предпринимателей, которые занимаются образовательно-обучающими программами. Наука. Наука тоже является важной составляющей нашей жизни. Потому что сам факт, что вы сейчас смотрите вот это прямой эфир, это результат достижений науки. Производство. Тоже очень важная сфера зарабатывания. То есть это та сфера, где люди что-то производят. То есть чаще всего это, конечно, материальный продукт, но есть продукты околоматериальные, но их тоже производят. Сфера услуг. Достаточно большая сфера. И она тоже очень важна. И без нее невозможно жить в современном обществе. Посредничество. Посредничеством тоже зарабатывают. Хочу сказать, что это окончательный список. Что предыдущий окончательный список, что настоящий. И сейчас для себя пометьте, сделайте галочку, в каких сферах вы трудитесь и в каких сферах вы зарабатываете деньги. Ну, так, для себя, чтобы сориентироваться. Их может быть несколько, может быть одна. Это не имеет значения. А мы пока пойдем дальше. Очень важный момент. У нас все-таки речь о наследственных моделях поведения. Соответственно, что мы унаследовали? И как это зависит от партнера, от брака, когда, допустим, наши родители сделали так, что наша жизнь началась, мы прошли детство, и как это повлияло на нас? Важно генетическое наследство партнера. То есть тот комплекс наследственных программ, которые человек несет с собой. Отношения в деятельности, у нас сегодня тема бизнес и деятельность, зависит от отношения родителей к ребенку. И сейчас я раскрою, как это зависит. Отношения отца формируют отношения начальника к взрослому выросшему ребенку. То есть образ очень простой. Папа равно начальник. Чаще всего это директор, начальник отдела и так далее. Отношения матери формируют отношения заместителя начальника и коллектива. То есть это какой-то непосредственный начальник, который находится как бы посредником между главным начальником и сотрудником. А также коллектив. У меня очень много утверждений этому, и мне достаточно послушать проблемы человека, чтобы понять, какие у него отношения с матерью. Или наоборот, послушать, какие отношения с родителем, с матерью или с отцом, и понять, как у него с бизнесом. Потому что это прямая зависимость. Я бы хотел, чтобы вы для себя, если вам это интересно, отметили, потому что это базовое. Причем я понимаю, что сейчас могут возникнуть такие вопросы. А если не было отца, у кого-то не было матери, у вас такие отношения в вашей деятельности, в вашей трудовой, доходной или в бизнесе. Да, это влияет, и это будет отражаться. Алгоритмы поведения. Чаще всего нам кажется, что мы поступаем логически. Я соглашусь, отчасти мы поступаем логически. То есть у нас есть некая последовательность действий, и каждое следующее действие логически вытекает из предыдущего. Соглашусь, я думаю, вы тоже согласитесь. Но что делать с прагматикой? А прагматика – такая вещь, когда мы делаем это с выгодой для себя. Ну, вроде логически поступить так, но мне это невыгодно. И вот тут у нас возникает другой алгоритм поведения. Так логически поступить или так, как мне выгодно. И когда мы вступаем в этот конфликт, возникает следующий – здравый смысл. Вот тут мы включаем некий здравый смысл. А как все-таки поступить? Или так, или так, или так. Но если мы думаем, что это все алгоритмы, то мы ошибаемся. У нас есть еще модель поведения. То есть то, что в нас сформировали. Да, и очень удивительно бывает, когда ты приезжаешь в какое-нибудь другое место и жарить яичницу, оказывается, можно по-другому. Не так, как все 40 лет предыдущей жизни это делал у себя на родине. Такое было. И нам казалось, что ну что тут понять такого, берешь, жаришь яичницу и все. А оказывается, есть другая модель поведения, как эту яичницу жарить. Но есть программа. Есть программы, причем программы могут быть индивидуальные, это как традиции. Но традиции, которые в нас живут как установки, как убеждения и как концепция восприятия мира. То есть для нас это кажется естественным. И если мы встречаем что-то другое, нам кажется, что это неправильно. И вот в этом есть маленькая засада. Потому что паттерн, он формируется, и мы не видим, что это паттерн. Для нас это естественное действие. И вот это естественное действие иногда направлено против нашего желания. То есть мы желаем одно, а действуем по-другому. Знаете вот это выражение, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это как раз вот про проявление программы. То есть, ну, вроде ты нацелился добиться чего-то хорошего, а в результате ты поступил так, что получилось, ну, как всегда. Ну, то есть, не очень-то хорошо. Поэтому вот это мы должны учитывать. Что такое паттерн? Паттерн – это установочная структура внутри человека, явление повторяющихся событий, характерные черты в семьях. То есть установочная структура – это как установка, это как убеждение. Вот есть семьи, в которых привыкли и приучили чистить зубы сразу, как проснулся. Нормально же, да? То есть утром встал, почистил зубы, все как нормально. А в других семьях зубы чистят после завтрака. Не сразу, как встал, пошел в туалет, а после завтрака. Ты позавтракал, и чтобы у тебя зубы были чистые, и полость рта была чистая, ты после завтрака чистишь зубы. И так вроде как правильно, и так вроде как правильно. Но установка в одной семье такая, в другой – другая. И есть не только эти вещи, есть очень много этих установок, очень много этих программ и так далее и тому подобное. Вплоть до того, как выбирать себе жену, как выбирать себе мужа, как выбирать себе работу, как себе зарабатывать и так далее и тому подобное. Про что мы сегодня будем говорить? Часть этих установок, убеждений в виде модели поведения уже есть в молекулах ДНК и передаются на генном уровне. Легко. Кроме того, мы сейчас столкнемся с важным термином. Называется базовое внутреннее желание. Есть другие переводы, но смысл всегда один. Если вы помните, да, я рассказывал, что раскулачивали. Но есть и другие модели поведения. Допустим, кто-то в роду хотел быть врачом. Где-то чуть-чуть не дотянул, но у него было настолько сильное желание, и он себя вел настолько сильно, что у него эта модель села на ген. И в каждом следующем поколении все стремились осуществлять эту идею. Осуществляли, не осуществляли это один момент, но все стремились. То есть внутри было вот это необъяснимое желание стать медиком. Иногда это навязывалось. То есть если у кого случилось, ну мы же семья медиков, и ты должен быть медиком. И вот это внутреннее базовое желание иногда у человека совершенно не свое. Он где-то прапрапрапрадед хотел, не реализовал, и теперь это в роду несется, пока или это не отменишь, не найдешь причины, да? Или пока не реализуешь. А если это модель поведения, которая негативная? Представляете, да? Допустим, терять мужей на войне. Негативная модель. Из-за этого у нас в России разваливается очень большое количество браков, потому что у нас эта модель вшита в наши ДНК. Терять мужей. Даже когда войны нет, объявляется внутрисемейная война, развод и до свидания. Это вшитая модель. У нас была революция, у нас была Первая мировая, у нас была гражданская, у нас была Великая Отечественная. И эти войны коснулись практически всех семей. Почему в многих маленьких нейтральных странах с браками все в порядке и очень мало разводов? А потому что эти страны не воевали. У них не было столько потерь, и не коснулось только семей. У них нет этой модели потери мужчины в браке. А у нас есть. И это не потому, что у нас там социальная среда такая, а у нас просто это наследственно. Да, это желательно менять, это возможно менять. И Тойч доказал, что все вот эти программы, которые внутри нас на бессознательном, можно менять. Но это есть. А у нас есть вот эта наследственность, и вот эти модели поведения, паттерны, формируются, собственно, двумя способами. Первый – генетический, который я говорил, когда при зачатии на клеточном уровне в генах, на ДНК Этот код передается, в том числе и модели поведения. Чаще всего это около 70%. Это установил Тойч, он установил это экспериментально, он не был научным работником в этой сфере, он доктор хоть и психологических наук, после того, как стал доктором физических наук, он еще и стал доктором психологических наук, но он был практиком. И это передается на генном уровне, по физиологии. И второй способ – это воспитанное, закрепленное. То есть воспитание примером. Это около 30%. Но вот эти 30% чаще переживаются больнее, жестче. Ощущаются сильнее. Потому что они более эмоциональны. В них более присутствует больше эмоции, чаще всего это негативные. Они формируются чаще в детстве, где-то до 16 или максимум 18 лет. Есть там такая неприятная вещь. Допустим, ребенок подошел к маме, ну, как пример, подошел к маме и девочке, допустим, мама, посмотри, какая я красивая, вот у меня бантик, вот у меня платье, не мешай мне, пожалуйста, я занята, потом подойдешь. Девочка раз подошла, два подошла, три подошла, а мама все ее отшивает. И в какой-то момент девочка для себя принимает решение. Ладно, я не буду красивой. Я буду некрасивой. Для бессознательного, когда это происходит на сильном эмоциональном фоне, это команда. И бессознательно закрепляет это у ребенка в мозгах. Ребенок может вырасти достаточно красивой девушкой, женщиной, но у него закрепленная команда быть некрасивой. И она или ощущает себя некрасивой, или мозг начинает формировать ее тело, чтобы она стала некрасивой. Ребенок забыл про это. А мозг, бессознательная часть, это выполняет, потому что не было отмены этой команды. Но, естественно, это переживается более сильно. В моей практике я знаю вот эти 13 паттернов. Паттерн потери, ухода, борьбы, подавления, отвержения, обвинения, осуждения – это один паттерн. Разочарование, прерывание, загнанность, промедление или опоздание – это тоже один паттерн. Бездействие, беспомощности и болезни. Мы сегодня всех их коснемся, но я хочу попросить, чтобы вы взяли там ручки себе и начали отмечать то, что вы замечаете у себя, потому что я буду давать расшифровку этих паттернов. И думаю, для вас это будет важно и полезно. Паттерн потери. А виды потерь. Потери при определенном накоплении, крах и полный крах. Как это понять? Вот помните, я вам приводил, допустим, с раскулачиванием. Представьте, что в деревне жил достаточно богатый крестьянин, который развил хозяйство, его не убили, пришли просто забрали. Он погоревал, ну что, надо восстанавливать, опять начал восстанавливать, опять завел хозяйство, опять поднялся, ну, потому что у него предпринимательская жилка, он мастер, он хозяин, он молодец. Опять поднял, опять просекли, что у него опять появилось, опять пришли, забрали. И у него сформировалось, что при определенном накоплении забирают. Это село на гены, как модель поведения. Не высовывайся, не накапливай. И когда ты накапливаешь до какого-то момента, у тебя теряется. Очень многие бизнесмены, заводя бизнес, начинают очень хорошо развиваться, и когда накапливают, у них что-то происходит. Или пожар, или не туда деньги вложили, или сами ушли в загул, все потеряли. Ну, то есть возникают какие-то непонятные, а иногда, кажется, очевидные вещи, когда теряют. Мало того, это происходит даже и нормально. Вот есть люди, обычные люди, которые работают на обычной работе, начинают на что-то копить деньги, и тут начинается. Кто-то заболел, у кого-то у родственников что-то случилось, кому-то надо занять, кто-то долг не вернул и больше никогда не сможет вернуть и так далее, и тому подобное, то есть теряют. Крах. Это когда люди теряют все. Это очень здорово проигралось в 90-м году. То есть когда у нас произошло изменение, когда Советский Союз начал распадаться в 90-е годы, многие люди начали терять. Это просто было эхо революции, репрессий и раскулачивания. Просто волна вышла и набрала определенный пик. И люди потеряли. Полный крах – это когда человек теряет и имущество, и свое близкое окружение. Откуда это берется? Вот, пожалуйста, это раскулачивание, это репрессии. А меньше по ощущениям – это разводы с потерей имущества. Потеря веры тоже здесь, потеря профессионализма, потеря работы у отца и материальная помощь бабушке. Если бабушка помогает, и ребенок это чувствует, видит или знает, то у ребенка, когда он вырастет взрослым, будут потери. А паттерн ухода, он очень похож на потери, но он немножко другой. Виды ухода реальные. Это развод, смерть, уход ребенка из дома и так далее и тому подобное. Нереальные. То есть, казалось бы, человек здесь, но на самом деле его нет. Это алкоголизм, наркомания, это игромания, это работа на компьютере, это трудоголизм, туризм, командировки и так далее. Это все паттерн ухода. А причины формирования. Могли быть строгие родители или гиперопека. Когда ребенок не мог шага шагнуть, чтобы мама или папа там это никак не проконтролировали. А ругань родителей при детях. Завышенные требования к ребенку. Когда родители в 6 утра подъем, зарядка, спортивная школа, обычная школа, музыка, танцы, шахматы, секция борьбы и в 6 подъем. Тоже может заставили ребенка потом на все это бросить и уйти от этого. А сравнение родителей и детей в их присутствии. Вот, посмотри на младшего брата, он хоть маленький, а уже себя ведет хорошо, у него все порядок, а ты раздеть дядь. Или наоборот. Тоже формирует паттерн ухода. И уход одного из родителей из семьи. Чаще, конечно, отцы уходят. Но это есть и формирует как раз паттерн ухода. Следующий – паттерн борьбы. Чаще всего это революционеры. И чем они отличаются? А что делают революционеры? Они не меняют жизнь к лучшему. Они разрушают то, что есть, под эгидой меняют жизнь. Но чем отличить революционера от прогрессивного человека? Он говорит, давайте изменим все, давайте это старье похороним туда-сюда. Задаешь ему вопрос, а что конкретно вместо этого ты предлагаешь сделать? И тут он никакой конкретики не говорит. Чаще всего он говорит какие-нибудь красивые фразы, да, давайте сделаем лучше, глубже, шире. Это в лучшем случае, что он говорит. Ну и близко к этому. А в худшем случае он говорит, а что, мы сначала только разрушим, а потом уже новый мир создадим. Это отличие революционеров от прогрессивных людей. Прогрессивные люди имеют цель. И если цель большая, то они могут разрушить что-то мельче, что поможет достичь цели. Причины формирования. Ну, ребенок уже может родиться таким. На генном уровне. Может быть, ребенок стать бунтовщиком, если с ним грубо разговаривают на повышенных тонах. То есть ему не нравится, он начинает бунтовать. И в нем формируется паттерн борьбы. Ругань в семье и выяснение отношений. Потому что ребенок хочет вырасти и за кого-то из родителей заступиться. Соответственно, он тоже уже формирует у себя модель поведения бунтовщика-революционера. И когда идет откровенное подавление одного родителя другим. Причем не всегда это мужчина подавляет женщину, иногда наоборот. Тоже ребенок встает на чью-то сторону, занимает чью-то позицию и тоже бунтует. А паттерн подавления. Это когда происходит подчинение одного человека другому. Это эксплуатация человека. Это унижение. То есть, когда человек или унижает, или обижает. И есть еще физическое подавление, когда просто бьет для достижения своей цели. А откуда причина? Запросто может быть, что в роду родственники были простыми рабочими крестьянами и так далее. Родственники были подчиненными. А другой очень важный момент. Если родственники презирают начальников, то сами подумайте, да, ребенок вырос в состоянии, когда мама с папой презирали начальников, тут ребенок вырастает и хочет сам уже завести свой бизнес или сделать карьеру. Но он же хочет быть хорошим, а всегда хочется быть хорошим перед родителями. И у него внутри бессознательно возникает конфликт. Я хочу быть хорошим перед родителями, а родители презирают начальника. А человек не осознает этого, ему не идет карьера, не делается бизнес. Одна простая вещь. Он вырос в семье, где презирали начальника. А жертвенные формы мышления. Это прям отдельная тема. По поводу жертвы нужно прям, ну, есть целые тренинги, я не жертва и так далее и тому подобное. Иногда бывает, что ребенок вырастает в среде, где все выше его. Допустим, мама отдала на попечение младшего сына старшему, а старший сын, чтобы общаться с сверстниками, младшего таскал с собой. И младший вырос в среде, когда все выше, по крайней мере, по возрастному статусу. Другое проявление – это когда строгие родители, и строгие в каком плане? Поднеси, подай, иди, нафиг не мешай. Принеси пульт от телевизора, вынеси мусор, сбегай то, и причем это делается даже в несколько неуважительной форме. Все, ребенок вырастает слугой, и у него эта модель, и уже это очень сложно выправить. Или когда ребенка заставляют делать то, что ему не нравится. Это уже однозначно вырастает человек с этой проблемой. То есть паттерн подавления, он будет подбирать себе начальников, которые его будут подавлять. Причем будет это делать бессознательно. Паттерн отвержения. Это когда не признают достижения ребенка. Вот он приходит и говорит: «Мама, я сегодня выиграл соревнования по борьбе». Говорит: «Знаешь что, ты мусор забыл вынести, там уже завоняло, иди выноси». Все. То есть мама его отвергла. И когда самого ребенка не признают, когда вы помните наш пример-то с девочкой: «Мама, посмотри, какая я красивая». А ее просто не признают. Это тоже может сформировать в том числе и паттерн отвержения. Причины. Прямое отвержение ребенка родителями или его достижений. Или, допустим, в семье несколько детей или в школе достижения ребенка замечают меньше всего или вообще не замечают. Это когда одного ребенка выделяет относительно другого и очень сильно влияет и является причиной этой измены родителей. Причем, если даже никто об этом не знает. Про измены мы сегодня говорить не будем, но это вскользь будем, просто как тема измены. Но это сильно влияет. Что измена отца, что измена матери. Причем измена отца очень сильно влияет как раз на доходную часть. Паттерн обвинения и осуждения. Что это? Это всегда поиск виноватых в других или суждение по себе или для себя. Семейные тайны. С одной стороны, допустим, тайну усыновления надо хранить там, и так далее и тому подобное. Запросто человек вырастет в жутких комплексах. Если при ребенке матеряться? Ну, я вообще не сторонник материться, потому что это очень сложная структура влияния на поведение организма человека. Это тоже отдельная тема. Хоть там пытаются привести разные примеры пользы материться. В двух словах. Матерок – это проклятие. Если ты обматерил кого-то, ты проклял кого-то. Ну и себя заодно, поскольку ты это произносил. Вот и вся вещь. Раньше я не замечал, а когда увидел энергетическую составляющую этого, ну вот вам пример. С тех пор я не матерюсь даже в мысли. Не потому что я там такой правильный, а потому что мне нафиг не надо, да, меня самому уже проклинать. А другой причиной является это отношение мужчины к женщине при ребенке очень негативно. Это может быть обвинение, осуждение при скандалах. И есть еще один момент, он как бы больше кармический, больше в судьбе, когда ребенок рождается по своему уровню выше родителей и не осознает этого. И осуждает поведение своих родителей, которые там в каком-то развитии от него отстают. Он там уже с гаджетом бегает, а они еще на счетах деревянных считают. И он начинает осуждать. Тоже ничего хорошего. Хочу сказать вам одну такую интересную вещь. Есть аксиома. Осуждение ведет к нищете. К любой нищете. К нищете физической, к нищете духовной, к нищете материальной. То есть, осуждая, мы теряем. Паттерн разочарования. Достаточно такой мощный действенный паттерн. Кажется, вроде, ну, разочаровался. На самом деле он может в хлам испортить жизнь всю жизнь. Виды разочарования. Недостижимые цели. Обещание человеку потом. И низкая оценка другими работы человека. Вообще обесценивание тоже достаточно большая тема. Ну, мы не будем сейчас ее все раскрывать, но вот разочарование иногда реально может человеку испортить всю жизнь и всю жизнь. Причины формирования. Состоятельные родители не делают того, чего ожидает ребенок. Если ребенок видит, что у него в семье достаток, но он от этого достатка ничего не получает. Бывает такое, когда родители скупые. Тогда у него есть разочарование. И он начинает разочаровываться не просто в родителях, а в жизни. И, соответственно, ну, зачем чего-то достигать, когда ты разочарованный человек? А невыполнение прямых обещаний. Причем попробуйте поймать эту идею. Мы обещаем, и нам обещают. Поймали идею? То есть это в зависимости от того и от другого. Невыполнение тех обещаний, которые мы даем, и невыполнение обещаний, которые нам дают. И то, и другое тоже приводит к разочарованию. Но я вам сейчас обращу еще на одно внимание. Прям тоже достаньте ручки, отметьте. А сколько обещаний вы даете себе и не выполняете? И это тоже приводит к разочарованию. Вы просто это можете не замечать, не осознавать, а ваш мозг четко понимает и начинает выстраивать модель разочарования. Это очень проблемная вещь. Прямо отметьте себе. Есть целая методика, как работать с обещаниями. Кому интересно, можете заглянуть ко мне или написать мне, я вам потом расскажу, что с этим делать. Паттерн прерывания. Тоже очень мощный паттерн. Он сродни паттерну и потери, и сродни паттерну ухода, но формируется немножко по-другому и выглядит немножко по-другому. То есть это может быть потеря к начатым делам или потеря интереса к достижению цели. А также может быть препятствиями цели. То есть вроде вы идете, у вас есть желание, все, и раз откуда-то внешние препятствия. От того, что в стране какой-то закон изменился. Но это сработало именно потому, что в вас это встроена модель. То есть вы выбрали какую-то цель накануне события, запрещающее это. Эта модель встроена в вас. ваше бессознательное так реагирует и так подбирает обстоятельства. Какие могут быть причины? В первую очередь, это когда родители резко прерывают игру детей. Я четко помню, когда вот остается 10 минут, и мы уже выигрываем в наш дворовой футбол, и вот уже прям хочется наконец-то этих соседей выиграть, и крик из окна: «Вадик, домой!» я сказала. И ты такой понурый побрел. И, естественно, без тебя команда опять проигрывает. Хотя вела в счете. Это, ну, как посмеяться. Другой момент – это частая смена детских садов, школ, яслей и подобных вещей, в том числе и переезды. Соответственно, галочку себе ставьте. Что у вас из этого было? Паттерн загнанности. Это трудоголизм или ощущение, что ни на что не хватает времени. Со временем это особая вещь. Я хочу сказать, что время для всех одинаковое. Соответственно, утверждение, что вам не хватает времени, а кому-то хватает, это всего лишь организация планирования, организация распределения времени. Но это признак и вид загнанности, паттерна загнанности. А причины формирования? Раскулачивание. То есть, когда умный, трудолюбивый крестьянин очень много работал, понял, как улучшить свою жизнь, а потом его пришли и все забрали. Но он впахивал, а результаты не получил. А это один из признаков трудоголизма, когда ты пашешь, а результата нет. А другой причиной могут быть родители трудоголики. То есть ребенок просто вырос в системе, когда нам надо много работать. Это может быть причиной нехватка времени на детей, когда родители трудоголики, собственно говоря, и им не для детей. Вот ты видишь, я вот на трех работах работаю и так далее. Когда детям устанавливают строгий режим родителей? Помните, я вам рассказывал, да, в 6 подъем, пробежка, зарядка, спортивная школа и пошло по списку. И когда у родителей в некотором смысле замыленный глаз, они не видят успехов ребенка. Когда ребенок и хорошо учится, и где-то там чем-то занимается, приходит и говорит: ну обратите на меня внимание, я вот смотрите, соревнования выиграл, олимпиаду по математике выиграл, съездил на конкурс чтецов и так далее и тому подобное. Родители: ага, а ребенку хочется заслужить внимание, и он что-то еще берет, чтобы доказать, чтобы показать родителям, что он старается, выделить это немножко внимания. И он попадает в этот круг загнанности, когда он делает очень много, а родителей внимания не получает. Но при этом формируется модель поведения паттерн загнанности. Паттерн промедления или опоздания. Есть три вида промедления или опоздания. Это когда человек догоняет, вернее, когда человек догоняет в последний момент, он опаздывает, но успевает заскочить в последний вагон. Когда не успевает вообще, и когда приходит раньше времени. В каком-то смысле есть такой менталитет прийти заранее. Это тоже промедление или опоздание. Почему? Потому что когда ты приходишь заранее, ты или выгораешь, или теряешь энергию на ожидание. То есть самый лучший вариант в своей жизни рассчитывать так, чтобы приходить вовремя. И этот паттерн достаточно тоже негативный, он забирает очень много энергии. Ну, я уж не говорю, когда ты совсем не успел и все потерял. Но даже если ты догоняешь, это много потери энергии, или ты пришел раньше времени и теряешь время, как раз то, про которое мы говорили раньше. А причины формирования. Ребенок может быть менее любим в семье, чем другие дети. Или ребенку все дают последнего. иногда оказывается старше таким ребенком, потому что когда рождается младший, ему больше внимания, больше игрушек и все остальное, а старший ребенок считает себя, ну, как бы последним. А ребенки это вспоминают. Если родители показывают своим примером, негативным примером, что доделать будем потом. А ребенок на последних ролях. И неисполнение отцом своих обещаний. А есть такая красивая фраза такая, да, поворот на потом приводит на дорогу в никуда. Все, что мы откладываем на потом, если это становится нашей привычкой, то это в никуда. Паттерн бездействия. То есть человек всегда находит причины не начинать работу, не делать работу или не делать ее в полном объеме. Или человек не принимает самостоятельное решение на работе, где от него это требуется. То есть он боится и, соответственно, бездействует. Откуда это происходит? Ну, запросто может быть, что в семье кто-то такой, там мама, папа, неважно кто. Или ребенок воспитывался, где за него все решения принимались вплоть до выпуска из вуза. А когда он из вуза вышел под ручку с мамой и папой, его отправили на работу, а на работу уже маму с папой не возьмешь. А кто будет принимать решение? Или это когда ребенок воспитывался и рос под тотальным контролем. Ни шагу влево, ни шагу вправо, прыжки на месте – это провокация. Тоже опасно, если ребенку не дают самостоятельности. Он может перестать действовать. Паттерн беспомощности. Он очень похож на паттерн бездействия, но здесь немножко другие критерии. Человек не может принимать решения, то есть определять себе цели и задачи. Человек не может брать на себя ответственность. И человек не уверен, а правильно он делает, правильно ли он решил. Тоже неприятная вещь. Думаю, что вы с этими людьми встречались. Тоже ставьте себе галочку. Откуда это может взять? Это убегание самих родителей от проблем и трудностей, пока ребенок был маленький и видел все это. Это когда ребенка воспитывали незрелые старшие братья или сестры. Это когда мать не справлялась со своими обязанностями. А о чем это? Это когда мать отдавала ребенка бабушке. Когда мать просила кого-то. Или просто не справлялась со своими повседневными обязанностями в воспитании, подготовке, медийной порядке, ну, то есть со всеми своими обязанностями. Это может быть алкоголизм отца. Это когда родители не могли завершить физическое действие. Ну, что такое? Вот есть такой очень четкий неприятный момент, когда при детях, допустим, обижают папу, и он не может ответить адекватно. Или то же самое не может мама заступиться в школе за ребенка. Ей сказали, что у нее ребенок тупой или непослушный. И вот она не может за ребенка заступиться. И мало того, еще присоединяется к учителям и начинает ребенка тут же ругать. Ребенка может запросто возникнуть беспомощность. Для меня было принципом, я не позволял обижать своих детей в школе. Правы мои дети, не правы. Это мой ребенок. Он для меня лучше всех. У меня их несколько. И когда на собрание в школу чаще почему-то ходил я. Потому что я умел отстаивать права своих детей, и у меня это складывалось. Ну, я приходил и заступался за своих детей. Я не позволял обижать своих детей. И рекомендую, у кого есть дети, принять это. Что согласитесь и поймите для себя, что чаще будут взрослые, а не дети. У взрослых большего опыта врать. Да, дети боятся вас и могут лукавить, но чаще врут взрослые, просто по себе оцените. Соответственно, когда есть конфликт между вашим ребенком и учителем, вспомните, кто может врать больше, и прислушайтесь к тому, что говорит ребенок. И даже если ваш ребенок не прав и реально врет, а учитель прав, не давайте в обиду своего ребенка. Ваш ребенок вас зауважает и перестанет врать. Он говорит, почему? Потому что ему не хватает любви и внимания. И оттаст родителей от своих решений. Когда вы пообещали, но отказались. Или даже сами решили, вот все, завтра едем на дачу. Ребенок такой счастливый, что он там побегает по саду. Вы утром проснулись, а неохота вставать. Вот так, ну что, мы поваляемся? Давай дома поваляемся. А ребенок там уже своим рюкзачком в комнате с 6 утра ждет, когда поедем на дачу. А вы отказались от этого решения. У него? А он ничего с этим сделать не может. Вы для него боги, вы же родители. Паттерн болезни. Это уже заключительный паттерн, 13-й. Я, наверное, немножко вас уже утомил. Сейчас немножко к конкретике будем переходить. Думаю, будет поинтереснее. Он берется. Как он проявляется? В жизни в ответственный момент на работе к человеку приходит настоящая болезнь. Да, перед отпуском заболевает, перед выполнением плана заболевает, перед ревизией заболевает, надо что-то сделать, заболевает. Он по-настоящему заболевает, но это его модель поведения строена. Чаще всего, как это формируется? Когда в семье есть больные люди, которым отдается приоритет в связи с их болезнью. И когда ребенку в детстве позволяют своей болезнью манипулировать. Ну, первое я не буду разбирать. Мне кажется, первое понятно. А второе напомню. Да? Что мы делаем, когда заболевает ребенок? Мамы сразу берут больничный. И ребенка просто облепляют своим вниманием. Бегают каждые 3 минуты, температурку мерят, конфетки носят, телефончики дают, ноутбуки приносят, планшетики настраивают, мультики включают, конфетками закармливают и все остальное. То есть ребенок купается во внимании. Это манипуляция. Самый лучший способ, если ребенок заболел, убрать из комнаты все игрушки, только постельный режим. Убрать все телефоны, компьютеры, телевизоры и всякое развлечение. Заходить в комнату только тогда, когда принести еду и принести попить. Все. И исключить общение. А вот когда ребенок выздоровеет, тогда его одарит вниманием. И у него не будет формироваться модель поведения, паттерн болезни. К сожалению, часто мы и унаследуем, и провоцируем это поведение у своих детей. А вот больные люди, у нас же есть такая модель поведения, знаете, да? В молодости болеем и в старости болеем. Так вот, в старости болеют люди как раз по этой же причине. Она не осознается, эта модель поведения, но она все-таки есть. То есть, когда взрослый человек бессознательно вспоминает, как к себе привлечь внимание окружения, то есть близких, родственников. Заболел. Поэтому есть классная модель поведения – быть здоровым. В старости в том числе. Так, у меня немножко опять из-за долгого стояния подвисла презентация. Сейчас попробую это изменить. Ага. Паттерн болезни. Основные проблемы. Я сейчас коснусь нескольких проблем. Может, час где-то, да? Да, время-то летит. Проблема первая. Не замечают успехов, не ценят работу, не платят. Откуда это берется? Когда человек не благодарен своим учителям, когда человек не благодарен тем, кто помогал, и когда человек не умеет подать свою работу как нужно. Другая проблема – необоснованное обвинение в некомпетенции. Происходит из-за того, что в детстве отец не уважал своего ребенка. Или очень сильно критиковал. Там может быть и мама будет подключена, но чаще все-таки это отец. Потому что отец, помните, прообраз начальника и критика учителя. Я об этом не говорил, но сейчас скажу. Учитель приравнивается к отцу, даже если это учитель женского рода. Потому что отец отвечает за социум, за внешний мир, ну и начальник. То же самое делает учитель. Он и начальник, и он во внешнем мире обучает ребенка. У него примерно как кодирующая функция такая же, как у отца. Поэтому учителя – это не мама, а скорее папа. Критика учителей родителями при ребенке. То есть когда папа с мамой садятся вечерком и начинают критиковать, в этой школе учителя такие-сякие, а рядышком сидит на планшетке, поигрывает их ребенок, а ухом все сечет, что говорят, запросто может быть. Часто смена работы. Это фактор прерывания. Помните, да, когда часто смена детских садов, школ и так далее. Уход отца. Уход учителя. Другая проблема – неудовлетворенность работы. Источники. Брак родителей не по любви, неудовлетворенность родителей сексом, увольнение, сокращение. Это паттерн ухода. Помните, да? Раскулачивание, высылка и так далее, и тому подобное, разводы. То есть паттерн ухода. Соответственно, есть это в наследственности. И отец отвергает ребенка. Ну, бывает такое, что отец себя ведет с ребенком как с чужим ребенком. И ощущение ненужности в семье, когда ребенок себя чувствует лишним в семье. А личная несостоятельность, страх совершить ошибку. Строгие родители, нет отца в семье. Обида на руководителя, ощущение несправедливости. Это несправедливое отношение отца. Помните, да, зависимость. Начальник, руководитель и отец – это одно и то же. Просто отец – это в семье, а начальник – это в социуме. То же самое с учителем. И здесь подключаются братья и сестры, чаще всего старшие. А беспомощность в делах. Мать не справлялась со своими обязанностями, мы помним, да, паттерн беспомощности. Мать не справлялась с обязанностями жены. И мать не справлялась со своими обязанностями на работе. Ребенок это чувствует. И перенимает это как модель поведения. А давление руководителя. Отец бил ребенка. Отец бил мать, то есть муж бил жену. И постоянная болезнь руководителя. Источники. Больные родители. Еще чаще сам отец больной. Страх перед руководителем. Это страх перед отцом. Это даже вообще без вариантов. Конфликт с коллективом. Это конфликт с матерью. Очень частая тема. Очень часто проявляется в жизни. То есть те отношения, которые с родителями, они четкой проекцией идут на работу, на коллектив, на бизнес, на деятельность. Ну что, я сегодня немножко на этом остановлюсь, потому что я могу рассказывать до скончания века, но основные принципы я рассказал. То есть у нас есть прямая зависимость, и психогенетика это подтверждает, да? О том, какие мы получили гены. Соответственно, это разбор предыдущих поколений и их моделей поведения. И как нас воспитали. То есть то окружение, которое нас воспитывало. Не то, что нам говорили, а что мы видели, как жили наши родители и как они сами поступали. И это четко определяет то, что происходит с человеком в его деятельности и в бизнесе. Как он находит работу, как он зарабатывает, как он строит свой бизнес. И у меня бывает очень много консультаций, когда человек приходит и говорит, ну блин, вот только-только-только, все пошло-пошло, раз, все рухнуло. Я говорю, ну, заново начинаю. Потом выясняем, у него были проблемы с предками. Один раз был вообще удивительный случай, когда мне пришел молодой человек на консультацию. Тоже уже несколько раз начинал бизнес, до определенного момента развивался, потом все куда-то рушилось. И начали разбираться в его наследственности, и оказалось, что его прадеды, два родных брата, ну, то есть один его прадед, а другой, получается, его родной брат, друг друга раскулачивали. Один был зажиточный, а другой присоединился к советской власти, и как раз к той сфере, кто ходил, раскулачивал. И вот этот родной брат пришел и раскулачивал родного. То есть это двойная нагрузка в его роду. Когда мы это разобрали, выработали систему, есть методы и способы, как преодолевать эти модели, как их удалять, замещать или вытеснять. И, соответственно, проработали, и у него бизнес немножко развернулся уже на другой уровень. Что происходило? У него в его бессознательном сидел ограничитель, который делал одну простую вещь. Как только ты наберешь столько имущества, у тебя есть угроза, что тебя убить. Бессознательно спасает, в кавычках, своего владельца. Оно не дает ему развиться. И когда человек накапливает определенные средства, имущество и все остальное, бессознательно создает ситуацию, в которой он это теряет, чтобы выжить. Но ситуация уже изменилась, мир другой. И вот этой модели спасать путем потери имущества нет смысла. Это вот сегодня мы коснулись всех негативных паттернов, ну, то есть паттерны, которые сейчас мешают. Раньше они спасали, где-то когда-то бездействие спасло человека, сейчас это не помогает. Где-то там случилась беда, человек ушел, и женщина выжила одна без мужа, тогда это ее спасло, сейчас это разрушает браки. Поэтому вот эти все модели, их желательно определять, находить причину, то есть понимать систему, почему сейчас та или иная проблема там, в делах, в бизнесе, в заработке, в поиске работы. Находить извне. И тогда работа найдется, и тогда жизнь наладится, и так далее. Это проверено и на клиентах, проверено на мне. То есть у меня есть период, когда я работал на государство, а есть период, когда я стал, ну, как раз после того, как я разобрался с психогенетикой, изучил ее и начал практиковать, у меня все изменилось. Ну, зарабатывать я стал больше, жить свободнее и так далее и тому подобное. Соответственно, я этим занимаюсь и помогаю людям. Мало того, ко мне можно прийти на бесплатную диагностическую консультацию, как раз на ту, где я нахожу эти причины. Да, я на этой консультации не дам вам рецепта, как завтра стать миллионером, потому что это диагностическая консультация, я буду искать только причину, но причину найти на ней. Это уже большой плюс, это уже полработы, полдела. Поэтому вот так. Ну что, Алексей и все зрители, я закончил свой основной материал, потому что я его могу рассказывать долго, у меня есть даже курс двухдневный по 8 часов. Если я сейчас увлекусь, это вот в это превратится. Поэтому я думаю, что я основную часть закончу и готов послушать вопросы. Хорошо, что ты сказал, что можешь говорить бесконечно, долго, потому что здесь уже появились вопросы. А давайте-ка мы Вадиму будем много вопросов задавать. Пускай отвечает 6 часов. Давайте. Но мы все-таки прервали, потому что вопросов и так уже много достаточно. Напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Славарадио.орг – это наш официальный сайт, там есть чат-беседка. А также у нас есть в Ютубе свое представительство. Называется, это так выглядит целиком строка, youtube.com/славарадио. Славарадио. Так же, как и на сайте, пишется латиницей одним словом. Так что, кто ищет, тот всегда найдет и будет тому счастье. А сейчас небольшая отбивочка, и после нее мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые появились на этих обозначенных ресурсах. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 10 июля 2019 года, среда. Психогенетика бизнеса и деятельности. Это тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Вадим Агафонов. В первой части Вадим очень подробно рассказал, замечательно, просто, на мой взгляд, изложил тему. Если бы еще и компьютер не подвисал, было бы вообще счастье. Кстати, надо определить, под каким паттерном компьютер сейчас находится, что он все время сочкует. Связано, мне кажется, с болезнью. Там игрушками ты его, когда-то он там болел, ты его это, на тебе конфетки, на тебе кушай. А теперь он сочкует, поросенок. Ну ладно, это проблема. Наоборот, я его не кормил игрушками. Ах, вот так вот, да? Ну да, ясно, надо было задумать. Обделил, да. Ну хорошо, разберись там с ним хорошенько, поговори по душам. Да. А мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые появились у нас во время первой части на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Кот Пиксель, вот так он себя назвал. Пишет, есть только один вопрос, как выбраться из информационного мусора, чтобы правильно выбрать действительно важную и нужную сферу для организации бизнеса? Есть два очень простых способа. Первый – прийти ко мне на консультацию, причем не бесплатно. Второй способ посложнее, но тоже простой. Есть четыре стадии достижения цели. Бизнес – это тоже цель. Первая стадия – желание. Вторая стадия – эмоциональная оценка. Третья стадия – самая большая. Это сбор информации, анализ, принятие решения, выбор тактики, стратегии, работа с планами и так далее и тому подобное. Это то, что называется работа с информацией. И у нас произошла подмена. Очень простая. Нам подарили термин «знание», но это информация. И в эпоху информационную, а особенно в эпоху интернета, возникло такое психологическое ощущение. Если я услышал, прочитал или посмотрел, то я теперь это знаю. Нет, не знаете. Как раз четвертый этап – это достижение результата. Он формируется на делании. Так вот, знание – это делание плюс информация. Нам просто подменили слово «информация» словом «знание». Это как в школе. Прочитай параграф, как пилить табуретки, чтобы на них можно было сидеть. Вот человек открыл учебник, смотрел, из чего состоит табуретка, и на следующий день на доске рассказал, из чего состоит табуретка. Но это не значит, что он научился их делать. Поэтому второй способ, он посложнее, но оторвать задницу от третьего этапа, сбора, вечного сбора информации, и начать делать. Вот два таких момента. Это очень важно, потому что последние годы это прям как эпидемия, когда люди зависают на третьем этапе. У меня есть коучинги несколько людей, вот одна женщина говорит, я вот тоже работали по предназначению, выбрали даже нишу, там все нормально, все отлично, все идет. И я ее на очередной коуч-сессии спрашиваю, ну как продвижение? Что сделано, я изучаю то, я изучаю это, я изучаю четвертое, пятое, седьмое. Говорю, подожди, а делать-то когда будешь? Так я же делаю, я изучаю. Нет, говорю, это ты информацию собираешь, а не делаешь. И опять заново сели и прописали заново шаги. Делание только приводит к результату. Можно пропустить первый этап, можно пропустить второй этап, можно пропустить третий. И все равно можно достичь результата. Но если не делать четвертый этап, результата никогда не будет. Сколько бы вы ни делали предыдущие три этапа. Вот такой ответ. Первый. Прийти на консультацию и разобраться с этапами достижения цели. Угу. Хорошо, идем дальше. Марьяна Власта. Здравия, Вадим. Что вы думаете про астрологию Джойтиш, а также про знание дизайн человека? Ведь по ним также видны программы родовые, а также в регрессивном гипнозе это можно осознать. Мне все эти вещи знакомы. И западная астрология, и Джойтиш, и дизайн человека. Я не скажу, что Джойтиш и дизайн человека я знаю на профессиональной основе. Но принцип один и тот же, и причем принцип тот же самый, о чем я сейчас говорил. Это третья стадия, которая можно делать вечно, но не сделаешь. самый лучший способ начать делать. Потому что все эти структуры, что дизайн человека, что йога, что астрология, что любая другая система, это просто способ, через призму которого желательно делать. Но если вы будете просто изучать и не делать реальных практических шагов к достижению своей цели, какова бы она ни была, вам не поможет ни та, ни другая. Вы можете дизайн человека изучать 100 лет. И вы найдете эту возможность, и вы будете находить, что вы еще не изучили. Да, с их помощью можно найти все эти же программы. И регрессивное, да, то есть по ходу прошлой жизни, если по-простому, это тоже все можно сделать. Но смотрите нюанс. Можно сходить в Москву пешком и узнать, а правда ли там будет какой-то тренинг. Можно это набрать в компьютере. И за несколько секунд найти подтверждение. Это про походу в прошлую жизнь. Я к чему клоню? Проекции прошлой жизни всегда присутствуют в настоящей жизни. И эти проекции видны. Ну, может быть, не всем, но видны. Я их вижу. И какой смысл ходить пешком в Москву, когда я могу прямо тут на вас увидеть эти проекции и сказать, что, зачем и почему. Просто выбор. Что происходит? Да, паттерн бездействия. Вы можете бесконечное количество лет изучать какую-то структуру, только чтобы не делать и не признаваться себе в этом. Я же делаю, я же изучаю. Нет, не делаешь. Ты собираешь информацию. Ты даже не изучаешь, ты просто собираешь информацию. Поэтому, да, найти все это можно. Эти структуры параллельные, можно найти через что угодно. Кто-то может вырезать деревянную ложку топором, кто-то рубанком, кто-то долотом, а кто-то простым ножом перочинным. Но вырезать ложку. И вот кто на что мастер, тот тем и работает. Думаю, что ответил. Идем дальше. Игорь задает вопрос. Вадим, а вы сами пользуетесь данной техникой, применимо к жизни? О, я с нее начинал. Я только ей пользуюсь. Я прям четко сформировал. Я начал заниматься психогенетикой в 2004 году. И это было как раз 2003-2004 год, когда я с этим столкнулся. У меня был прорыв. Был прорыв в карьере, был прорыв в переезде, был прорыв ну, во всем, собственно. То есть это прям прорыв, и он продолжался. И я этим как раз и пользуюсь, я это использую во всех. И когда нахожу у себя программу, у себя всегда сложно находить. Но поскольку я специалист, я уже использую систему зеркал. Сам человек не видит. Но у меня есть две системы. Первая система зеркал, то есть я вижу отражение. И вторая система, у меня есть объективист, человек, который внешне может меня видеть. И у меня несколько человек, включая супругу, она у меня психолог. И она дает какие-то определенные вещи мне. И если у меня возникает, вылазит какая-то программа, которую я не отфиксировал сам, она мне говорит: о, смотри, я начинаю с ней работать. Работаю своими методами. Один из таких моментов подтверждения. Существует же, грубо говоря, три психогенетики. Психогенетика бизнеса, психогенетика семейных отношений и психогенетика здоровья. У меня нет медицинского здоровья, медицинского образования, поэтому про здоровье я не веду обучение. Но работая по любой из этих трех систем, налаживается здоровье. И, допустим, у меня был небольшой недуг, лет 40, может, даже чуть побольше, не поменьше. Это было так давно, что я к нему привык, он мне не особо мешал, он есть, все. Но однажды я узнал от своей матери, что это у нас наследственное. Я взял и использовал методы, и у меня это ушло. Все, у меня этого недуга нет. Ну, это такая мелочь, которая не особо мешала жить. Но сам факт подтверждения того, что когда я осознал, что это наследственное, я просто причину не мог найти. У себя всегда сложнее найти, но состоялся разговор с матерью, она говорит, так у нас у всех, у меня это, у твоей бабушки, это, ну, то есть по материнской линии. И я этот метод использовал, и все, он ушел. То есть совершенно здоров. Да, я использую. Я в основном его и использую. Я живу за счет него. Хорошо. Игорь продолжает вопрос задавать. А совесть подходит под алгоритм поведения? Да, потому что совесть – это система ценностей. Для буддистов система ценностей, ему совесть не позволит раздавить муравья. Вы же не задумываясь, убиваете муху, змею, там, крысу, мышь, не знаю кого. Это система ценностей. То есть критерии совести у всех разные. Это как раз зависит от того, как вы воспитались, то есть в каких ценностях были воспитаны, и модели поведения, которые вы получили на генном уровне. Потому что здесь можно цеплять очень большие и болезненные вещи, и сейчас у нас можно это превратить в спорт. Совесть, да? Как абстрактный элемент, как абстрактная структура ценностей, да, совесть, она на 70% генетическая и на 30% воспитанная. Да? Хорошо. Идем дальше. Игорь. Вначале Вадим говорил, что психогенетика позволяет переписать судьбу. Но а как же то, что нужно познать себя, исполнить предназначение, достичь определенного духовного уровня? Никто не определял этот духовный уровень. Сразу выбираем этот критерий определенного духовного уровня. И что такое духовный уровень? Мы же вначале говорили, да, чти отца и матерь. То есть, что духовное, что материальное, это гармоничное состояние, это инь-янь и так далее и тому подобное. Соответственно, достигать уровня. Разве это не достижение уровня, когда ты понимаешь механизмы, по которым ты живешь не так, как ты хотел, и изменяешь свою жизнь, делаешь ее более счастливой для себя и, соответственно, для того окружения, которое вокруг тебя. И, соответственно, то окружение становится счастливым, и его окружение тоже становится счастливым. То есть это положительная вещь. А что такое духовность? Здесь больше сейчас прозвучало у Игоря немножко жертвенный момент. Да? Есть некто выше нас, и я снимаю с себя ответственность и отдаю ему. Мне этот момент не очень нравится. Потому что когда человек отдает ответственность кому-то, он снимает ответственность за свою жизнь. И это уже противоречит и психогенетике, и достижению цели, и предназначению, и так далее. Потому что предназначение, этому тоже особо даже нет четкого всемирно признанного определения. Что такое предназначение? Кто предназначен? Я больше склоняюсь к тому, к чему ты склонен, какие у тебя есть качества. И поскольку в моей парадигме все люди хорошие изначально, то есть презумпция невиновности тут в любом случае сразу срабатывает, да? Человек должен доказать, что он плохой в моей парадигме. Поэтому все качества, которые свойственны человеку, да, он может унаследовать от предков, может унаследовать из своих предыдущих инкарнаций. Я сторонник инкарнации. Соответственно, да. Но в любой момент, если у него достаточно энергии, сил, ума, желания, он судьбу свою может переписать, потому что это его судьба. Вот если у вас есть ручка и листочек, и вы написали утром планы на сегодняшний день, а в середине дня вдруг решили, что вам уже что-то из этих планов неинтересно, вы же вправе их переписать? Вправе. Так же и с судьбой. Если вы уже получили тот опыт, который рассчитывали получить за всю жизнь, а умудрились получить за четверть жизни первой, переписывайте остальную оставшуюся жизнь. И духовность ваша от этого только повысится. То есть вы перевыполнили план. А духовность это больше чаще у нас склоняет к морали. Мораль и духовность – разные вещи. Поэтому, если Игорь разберется, что такое духовность, что такое мораль, то да. Но я считаю, что можно судьбу переписывать. Это же моя судьба. Хорошо. Так, идем дальше. Игорь. Кто был просто Игорь, здесь теперь Игорь. Угу. Как Вадим предлагает нашим женщинам уйти от модели потери мужа? Изменить ее. Смотрите, там же очень просто. Это, правда, не касается бизнеса, но давайте рискнем. Это же очень просто. Что делает эта модель? Как она формировалась? Она формировалась в неприятных, но простых вещах. Женщина созревала, влюблялась. У нее появлялось желание продолжить род, но находила мужчину. Вступала в брак, не вступала в брак, но начинала с ним жить. Родился, не родился ребенок, но чаще родился. И случалась война. Мужчина уходил на войну. И женщина оставалась с функциями мужскими и женскими одна и выживала. И все женщины, которые выжили в этих условиях, закрепили у себя выживательную программу бессознательно. И она следующая. Созреть, выйти замуж, родить ребенка и отправить мужа на войну. А дальше выживать одно. Мужчине не нужен. Я уже умею то и другое. Ну, еще и детей воспитывать и защищать. Просто надо изменить эту программу. Есть методики, я их сейчас рассказывать не буду, потому что это долго и муторно. Но это есть. Просто меняешь этот алгоритм последовательности. Все. Возвращаешь мужа в мирное время. Меняешь цели в этой модели поведения. Там была цель выжить в условиях без мужчины, а здесь нет этой цели, в войне нет. Соответственно, меняешь, и я поменял, живу сейчас с женщиной, мужчиной, все хорошо, живут, и что? Да, это меняется. Угу. Идем дальше. Игорь возвращается с вопросом. Если модель вшита в ДНК и поведение, и все такое, тогда как объяснить парадокс в приличной семье, где все выдающиеся деятели порой рождаются, прошу прощения за слово, отморозки прямо-таки? Вы знаете, я с этим сталкивался. Всегда в роду, ну не всегда, а в роду бывает отщепенцы. И эта модель будет не прямой линии. Это один момент. И даже может быть по прямой линии, но несколько поколений. В какой-то момент создаются условия, в которых одна из моделей предков начинает работать. Это зависит еще в том числе и от условий, то есть триггеров, запуска. Поэтому это может быть. Вот представьте, да, у вас дома в ящике инструментов лежит там под сотню инструментов. У вас потек кран. Вы все 100 инструментов будете использовать для его ремонта или только часть, которая необходима для той ситуации, что потек кран? Конечно, только в той ситуации, когда потек кран. Когда рождаются, как Игорь выразился, отморозки, просто в поведении их родителей и в поведении окружения и что-то в школе случилось такое, что запустило механизмы, когда у него проявились эти качества. Это отслеживать сложнее, потому что нет цели. Чаще они ставят цель, найдите, где у меня в роду есть отморозки, чтобы у меня отмороженные качества не проявились. Такого нет. Чаще возникает ситуация, когда есть проблема и решается проблема. Допустим, нет денег. Я почему не зарабатываю деньги? По двум причинам, на самом деле. Да? Или ты не умеешь, или не хочешь. И смотришь, почему ты не умеешь, или почему ты не хочешь. Ты причину находишь, меняешь, и что-то налаживается, да, улучшается и так далее. С рождением отморозков, ну, это более такая критичная вещь. Значит, где-то в роду что-то такое было. А у нас же никто не отменял аборты, детские дома и все остальное. Запросто могло быть что-то в роду, что сподвигло каким-то образом кого-то обидеть или на что-то обидеться. И через поколение другое, третье это вывезет. Опять же, вы не путайте, да, образование, социальный статус с моральными устоями или с духовным восприятием мира. Это разные вещи. То есть образование, мораль и совесть, и духовность – это разные вещи. Поэтому знак равно образованию и отморозку ставить тоже нельзя. Хорошо. Игорь, реплика. Согласен с автором, образ мышления человека закрепляется в генетике человека и передается по наследству. 90% так называемых мусорных звеньев ДНК отвечает за поведенческую матрицу потомства. Ну, да, у Тойча немножко другие соотношения процентные. Я не занимаюсь наукой, я больше практикую, поэтому не буду говорить точные проценты, там 90 или 70. Да, запросто может быть. Но это только как подтверждение получается. Угу. Игорь, вопрос Вадиму. Поделитесь, откуда берете инфу? Это ваши выводы и наработки по опыту или есть наставники и учителя? Есть наставники и учителя. Первый раз я проходил в 2004, кажется, году курс по психогенетике. Потом находил его в Красноярске в 2010 году. Ну и плюс, соответственно, с 2004 года у меня практика, потому что я до этого консультировал и практиковал. Но не через призму психогенетики, а когда познакомился с психогенетикой, мне все пазлы сошлись, и все причины следственной связи стали очевидны и понятны, и вся картина прояснилась, поэтому я использую. Ну и плюс весь мир движется. Сейчас достаточно форм обучения, я постоянно где-то что-то изучаю, какие-то, прохожу курсы и так далее и тому подобное, сам провожу в зависимости. Я постоянно консультирую и очень много практики. Потому что, ну, помните, да, четвертый этап – это делание. Я практикую. И это дает результаты, это дает новые навыки, и, естественно, да, я с этим работаю. Угу. Олеся. Сплошь и рядом люди матерятся, даже сами не замечая этого. Как избавиться от этого недуга? Перестать материться. Извините. Ну, смотрите. Когда я увидел энергию мата и ее проекцию, да, то есть это проклятие. Естественно, ты 10 раз матерился, и этого заряда может недостаточно, чтобы в корне изменить твою судьбу. Мало того, люди не соотносят проекции. То есть они не видят причины напрямую, да, и если ты, допустим, подошел кому-то, сказал, ты там матом его обозвал, тебе по лицу треснул, тут прямая связь. А когда ты в своей жизни употребляешь маты, а у тебя нет заработка, того, которого ты хотел, у тебя не то здоровье, да, дети тебя не слушаются, так далее, ты это напрямую не связываешь. Плюс с тобой происходят какие-то неприятные вещи. Ты тоже их с матом не соотносишь. Мне посчастливилось это увидеть. И сложилось так, что я от этого перешел. То есть я был обычный нормальный человек, с молодости знал, что такое мат, и не только на слуху, но и на языке тоже знал. Ну, как-то сложилось, я сейчас даже в мыслях как-то утренировалась, что нет. Но, видимо, это нужно осознание. А осознание – очень важная вещь. Когда ты ее еще начинаешь практиковать, она срабатывает четко. Если хотите, ну, запишитесь ко мне на бесплатную консультацию диагностическую, мы определим, откуда у вас это есть. Потому что даже если вы не материтесь, но вас постоянно посещает слух мат, значит, вы это притягиваете, значит, у вас это есть. Просто это проработать, и все. Это будет уходить. Я не скажу, что я на улице не слышу мата, я его слышу. Отношение другое. И внутренняя реакция на это другая. Угу. Игорь, а существует алгоритм поэтапный? Как прийти к лучшей версии самого себя, избавившись от проблем с деньгами, с семьей и отношениями? А здесь сразу неправильная поэтапность. Смотрите, у нас есть всего две мотивации. Есть, конечно, производные, но базовых всего две. Это боли и удовольствие. Если мы идем от боли, то это не движение к цели. Соответственно, если у нас желание избавиться, мы ничего не достигнем. А вот если у нас желание получить какую-то цель, то, двигаясь к цели, мы заодно избавляемся от тех неприятностей, которые у нас есть. Проблема чаще всего в том, что мы привыкли концентрировать внимание на проблеме, а не на цели, противоположной этой проблеме. Вот я как раз сначала нахожу причину, а потом определяю цель. То есть я человеку говорю, а что ты хочешь? И это самый сложный вопрос. Это вот самый сложный вопрос, который у меня встречается в практике. Потому что когда человека спрашивают, что ты хочешь? Я не хочу болеть, я не хочу быть бедным, я не хочу страдать, я не хочу мучиться, я не хочу курить. Я говорю, понятно, вот это сейчас все перечислил, чего ты не хочешь, а чего ты хочешь. И вот это главный вопрос. Иногда консультация длится час и 50 минут, мы не можем найти, что человек хочет. Сейчас я уже научился это быстро делать, быстро доводить до человека смысл. И вот сейчас Игорю хочется сказать, да, это мышление. Если вы хотите избежать от боли, то вы будете вокруг нее бегать. Если вы хотите достичь цели, то это векторное движение к цели, и тогда... Идя к цели, вы уйдете от боли. Причем окончательно. Если вы будете просто уходить от боли, поставите себе задачу уйти от боли, вы вокруг нее будете бегать и все время в нее сваливаться. А если цель, то это векторное движение. Оно самое короткое, самое прямолинейное, и в то же время делает вас дальше всего от боли. Да, есть алгоритмы, есть последовательность. Далее, Марьяна Власта. Что вы знаете о варновости индуистской и варновости славянской? К какой варне можно отнести сейчас общую массу людей? Я так понимаю, варна – это что-то аналог слову каста, да? Если я правильно понимаю, Алексей, подскажите. Если с индуистской точки зрения, то да. Если славянской, то не совсем так, даже совсем может быть не так. Да, может быть так, может быть не так. Я не занимаюсь ни тем, ни другим. Ни индуизмом, ни славянскими варнами или славянскими критериями разделения людей. Я знаю четко для меня из практики, что любые критерии состояния социального статуса и энергетического положения и так далее можно менять. И это зависит от того, насколько вы хотите. Это ваше желание. То, что у вас есть сейчас, вы это желаете. Осознанно, неосознанно – это другой вопрос. Но вы этого желаете. Соответственно, делить других людей на что-либо, ну, я не хочу. Потому что это мы сейчас будем в каком-то смысле определять, кто выше, кто ниже. Мне это не интересно. Когда ко мне приходит человек, я его воспринимаю человеком. Человеком, у которого все правильно, просто надо разобраться с моделями поведения, определить, что он хочет. Иногда, редко, но бывает, что в итоге человек пришел ко мне, и он вдруг понимает, что вот как он живет, он так и хочет жить. То есть ему навязали, что жизнь какая-то другая должна быть, а на самом деле у него жизнь хорошая. И он уходит счастливый и довольный. Но чаще, конечно, да, человек немножко отстает от своих желаний и запутывается в боли. И когда он понимает, что ну, лучше все-таки работать с целями, чем с болью, мы это делаем, и человек идет к своей цели и занимает то место, в котором он себя видит в будущем. То есть он сдвигается с того, что у него есть, туда, куда он хочет. И это его место, это его положение. И в какой бы оно касте, варне или где-либо ни было, это его положение. Да, мы люди разные, да, можно классифицировать кто, где, как, там, социально, не социально, энергетически или еще каким-то образом. Но какой смысл об этом говорить, когда лучше всего это прорабатывать индивидуально? Почему я об этом говорю? Чем вы будете более успешны, счастливы, эмоционально легки, расслаблены, свободны, тем больше вы откроете потоки того, что к вам будет идти. Да? Образование, деньги, физическое состояние, эмоциональное состояние, не имеет значения. То есть вы будете более счастливы. у вас появляется излишек счастья, с которым вы можете делиться. А мне не нравится идеология, когда бедный делится своей последней рубашкой. Это тупиковая ситуация. Я предпочитаю, чтобы люди были все богатые и делились излишками. Вот этот вариант мне больше нравится. Соответственно, когда вы достигаете этого, вы можете делиться всем, что у вас есть в излишке. И, соответственно, в этом смысле уже не имеет значения, в какой ты касте и в армии. Потому что вы тот работяга, да, если брать низшую касту, которая занимается физическим трудом, у него это будет уже в кайф. То есть вот мы сегодня говорили, да, производство. Сфера деятельности – производство. Он уже не имеет значения, потому что, скорее всего, если этого достичь, то в его ремесле это уже будет искусство. А искусство в каком-то смысле брахманы обладают. Если купец будет счастлив и достигнет совершенства в своем, то это тоже будет искусство. Он опять будет равен брахману. Если взять того же воина, и если он будет создавать атмосферу защиты, такую, что не будет войны, и его ремесло воина станет искусством, то он тоже будет равен брахману. Тогда какие здесь касты, когда здесь просто разница в том, какое у человека призвание? Я не вижу разницы. Можно разделить что на что угодно, но разницы я не вижу. Угу. Ну вот это вот, то, что сейчас рассказал, это все относится к индуистскому направлению, потому что славяно-русское это совершенно другое. Вот почему я сказал, здесь да и здесь нет. Дело в том, что индуистская варновость, она подразумевает засовывание. Вот где бы ты родился, тебя туда засунули. Неважно, соответствуешь ты, не соответствуешь по своим предназначениям или по своему внутреннему состоянию, и есть ли какие-то вот то, о чем ты говоришь, там, наработки или проблемы. Ограничительные моменты, все равно, да? Вот тебя туда засунули, да, и будешь ты там с этой сошкой постоянно бегать, хотя ты настолько мудр и умен, что пора бы тебя там уже в правители. А какой-нибудь там родился правитель, у которого генетика там сломалась, да, ему сошкой бегать, а ему все там правитель. Славяно-русская варность подразумевает не засовывание куда-то, а определение, кто ты, какие у тебя лучшие качества, где их можно усилить, куда их можно продвинуть. Славяно-русская варность – это не кастовость. Она учитывает твой возраст, твой опыт. Дальше там идет много-много чего. Есть варна-предназначение, то есть где ты проявишь самое лучшее. Варна-прохождение, исходя из того опыта, что ты делаешь. Варна-нахождение, где сейчас ты находишься. И какие надо сделать выводы, чтобы сдвинуться дальше. Вот как раз она полностью соответствует с тем, что ты рассказываешь в своих передачах и на своих приемах и занятиях. Делаешь то, что ты делаешь, и превращаешь это в искусство. Именно, да. Вот ты достигаешь максимум возможностей. И почему у нас всегда славяно-русская варность затыкалась, а переводили на индуистскую упрощенную? Потому что с баранами проще поступать. Вот всегда пытаются все засунуть нас вот в это. Вот все, вот здесь родился, сиди, не вякай, все. А славяно-русская варность, она подразумевает творчество, развитие, движение, мысль, осознание и так далее. Хороший вопрос, и он как раз сейчас, вот Алексей меня еще продвинул в этом смысле. О чем, собственно, психогенетика? Это возможность изменить в том числе и наследственность. Если вот Алексей говорит, что в индуистском, да, есть некие ограничения, если ты в этой касте родился, то ты не можешь никуда уже дальше ее границы продвинуться. А психогенетика говорит как раз о другом. Ты можешь изменить модель мышления, изменить модель поведения, и ты можешь достичь своей цели. Здесь вот, да, мне нравится вот это сочетание. Именно так, именно так. Кстати, в славяно-русскости всегда было разделение между варновостью славяно-русской и кастовостью. Кастовость – это все равно все профсоюз, и не более того. Профсоюз там ткачей, профсоюз кузнецов. А в индуистской кастовости это жестко, все. То есть, если я родился, например, и мой папа кузнец, он, да, обучит меня кузнечному делу, но дальше за мной выбор, куда я дальше пойду. То есть, и варна более свободная, в данном случае, она позволяет разобраться, какие мои качества лучшие в жизни, психические, там, физические и прочее. А каста – это дополнение, ну, как профессия. А в Индии и то, и другое зажато, схлопнуто. Поэтому, когда говорят, давайте мы великую индийскую культуру. Да, индийская культура великая, я вообще не спорю. Но давайте мы будем все-таки то, что для нас ближе, к себе брать на вооружение, а не брать все подряд. Это у китайцев там это возьмем, у японцев это. Они хорошие ребята, все хорошо. Но они же для себя это делали. Чего же мы про себя-то забываем? Так да. Что для белого человека без всякого шовинизма, без всего, есть свой путь, у китайца свой путь, у негра свой. Это классно, здорово. Чего же всех-то в одну люлю-то засовывать? Да, да, я как раз про это же самое. Развивайся и получай ту цель, которую ты хочешь. Конечно, а тем более, раз мы про генетику говорим, то в этом случае у нас есть и папа, и мама, значит, есть свое какое-то, ну, не знаю, там, прошлое, значит, база. Есть какая-то культура, база и так далее. База. Так изучите вы эту базу, то есть, что же все время там смотрите направо-налево? Уже забыли, кто вы такие? Уже просто потерялись. Ну, ладно. Да. Олеся, мужчина пришел к женщине ни с чем. Разбогател, ушел, оставив женщину без ничего. Пришел другой, опять пустышка. Разбогател, оперился, ушел и снова оставил женщину без ничего. Как это объяснить, спрашивает Олеся. Такая модель поведения. Встречать таких мужчин, дел и терять. То есть здесь паттерн ухода и паттерн потери работают в полный рост. Менять эту модель. Причем это модель женщины. Просто на нее отвлекается мужчина. Ну, у мужчин есть свои программы, с которыми они тоже приходят, у них тоже это есть. Мало того, они взаимные, то есть они или адекватные, или дополняющие друг друга, то есть конкурентные. Или они стыкуются как вилка с розеткой, или они взаимно одинаковые. То есть стыковка бывает и такая, и такая. Поэтому здесь нет вины ни у женщин, ни у мужчин, просто у них встроены модели поведения, и женщина всегда выбирает себе такого мужчину, который будет себя вести так. Она не выбирает другого, потому что она не видит другого. У нее на другого не заточена модель поведения. То есть, ну, если взять вилку 220 и попытаться ее воткнуть в штекер компьютера, да, там, USB 2 или USB 3, ничего не получится. Также, соответственно, у каждого человека есть определенные программы, на которые реагируют определенные люди. Это как раз про это. И когда ты эту модель меняешь под то, что ты хочешь, то есть работаешь и меняешь себя, тебе уже приходят другие люди. Другое дело, что надо определиться с целью, какого ты человека себе хочешь. И стать адекватным этому человеку. Здесь это просто модель поведения. Угу. Идем дальше. Игорь. А негативные поступки относятся к паттерну загнанности? К примеру, сжег сток сена или разбил витрину? Это как привлечение внимания? Здесь, скорее всего, не паттерн загнанности, а недостаток любви. Потому что, да, это привлечение внимания однозначно, бесповоротно. И это другая модель поведения, тут же модель поведения уже не для достижения цели. Да, это есть на каком-то уровне. То есть это или воспитанная модель, или приобретенная наследственная модель. Причем проявление может быть формы совершенно разные. У меня был интересный случай, когда ко мне пришла женщина, у нее ребенок с отставанием в развитии. Я говорю, ну давайте разберемся в наследственности, есть ли у вас что-то подобное или нет. Она нет. У нас там несколько поколений, я все знаю, у нас нет детей, ну, нет людей с таким. Я говорю, давайте разбираться. Начали разбираться. Вот она говорит, нет, нет, нет. Мы стали более досконально разбираться. Оказалось, у кого-то и был ребенок с церебральным параличом, у кого-то еще с чем-то. Она говорит, ну это же другое, говорит. А отставание умственного развития – это отклонение от социальной нормы, отклонение. Церебральный паралич – отклонение от социальной нормы, отклонение, там еще какое-то, я не помню сейчас, что было в роду, отклонение, отклонение. То есть разбил витрину, сжег сток сена или там что-то украл – это может быть, по идее, разные поступки. Но модель поведения одна. То есть, что было базой для этого? И, соответственно, какая база? Это может быть паттерн потери, это может быть паттерн ухода, это может быть паттерн борьбы, с какой целью он это делал, зачем он сжигал, зачем разбивал. Это может быть паттерн бездействия. Вот он лежал в этом стоге сена, у него уголек с окурка упал на стог сена, и он лежит и смотрит, ну что, разгорится, не разгорится, может стать затушить, не буду. Паттерн бездействия. То есть мы не знаем, что было базой и мотивацией для этого. Ну да, в принципе, чаще всего это, конечно, модель поведения. Хорошо. Марьяна Власта, должна ли помощь оплачиваться? Или все духовное должно быть безоплатно? Или нужно все-таки наших трудяг начать достойно благодарить, а то мир повернут наоборот сейчас? Смотрите, это не мир повернут. Это модели поведения. Смотрите, есть же баланс, и он нарушается. Неважно, какую энергию вы выделяете, духовная это энергия, образовательная, физическая или эмоциональная, или еще какая-то. И в нашем мире должен быть обмен энергии. Это навязано идеологией, когда ты даешь, и мир тебе вернет. Если ты не договорился, то мир тебе вернет не так, как ты хочешь. Ты же не договорился. Обмен он есть, он будет однозначно всегда. Потому что причины следственной связи никто не отменял. И если ты не отвечаешь, не хочешь брать ответственность за выравнивание этого баланса, то бишь назначение цены, то тогда мир, да, он тебе ответит, но ответит так, как он захочет. И это будет твоя ответственность за отказ от твоей же ответственности. Почему людям не платят? По очень простой причине. Люди не хотят, чтобы им платили. Они могут говорить, что они хотят, чтобы им платили. Они могут даже возмущаться, что им не платят. Но они не делают действий, чтобы им платили. Действие – это определение своей цены. Как своя цена определяется? Да очень просто. Какая у тебя самооценка? Вот твоя цена. Это не обязательно в рублях. Но самооценка чаще всего у людей занижена. Почему это происходит? Это происходит с самого детства. То же происходит бессознательно, тоже по моделям поведения, полученным из поколения в поколение. Как проще управлять человеком? Занизить его цену. Очень просто. Представьте ситуацию, как ведут себя покупатель с продавцом на рынке, допустим, автомобилей. Да? Вот стоит продавец, продает свою машину, свою любимицу, да, к нему подходит покупатель, говорит, и сколько стоит он? Миллион. Ага, ну давай посмотрим, а вот смотри, здесь царапинка, а вот здесь, мне кажется, уже скоро заржавеет, а вот тут, смотри, там масло подтекает, давай за 800. Что он сделал? Он провел стратегию, или даже не стратегию, а тактику обесценивания, чтобы этот ресурс взять дешевле. Это есть. И если ты не бьешься, не отстаиваешь свои права за свою самооценку, то мир тебе не обязан это делать. Если ты допускаешь себя обесценивать, то мир не обязан тебя защищать, если ты не защищаешь. Защищая себя, ты мир защищаешь. Если ты не защищаешь себя, то ты миру даешь возможность не защищать тебя. Соответственно, это все в балансе. Но парадокс еще больше. Есть такой интересный момент, можете его проследить. Наверняка вам встречаются люди, которые просят деньги. Попрошайте. И проверьте. Вот подходит к вам человек и говорит, дай денег, пожалуйста, мне там на хлеб не хватает. Я не сужу, на что ему не хватает, по его внешнему виду, я вообще не сужу. Но я делаю иногда такой простой цепенок. Я говорю, а сколько тебе надо денег? Чаще всего, процентов 70, человек вам не назовет цену, спроси меня хоть 4, 5, 6 раз. Он, ну дай сколько есть, дай сколько хочешь, мне на хлеб. он не называет цену. Даже если вот у вас сейчас, кто меня слушает, спросить, да, сколько стоит ваш час? Вот у меня есть эта цена. У меня час стоит 3000. У меня это определено. А вы знаете, сколько стоит ваш час? И в этом засада. Это вот как раз та отсутствие самооценки. Да, у меня может быть колеблется там больше-меньше, да, или это что-то напрягает, но я для себя определился, я вычитал, определился. А люди не определились. И поэтому они не принимают плату. Да, другие рады, что они не берут плату и берут этот ресурс как можно дешевле или бесплатно. Но чаще не платят тем, кто не хочет, чтобы он платил. То есть они не определились в своей цене, они не определились в том количестве энергии, которое они хотят получать за то количество энергии, которое они отдают. Деньги – это эквивалент энергии. Поэтому говорить о какой-то социальной несправедливости, что кому-то там чего-то не платят, человек сам выбирает такую модель поведения, где он хоть и возмущается, но сам не готов брать деньги. Вот попробуйте, пройдите, да, и предлагайте на улице 1000 рублей. Я не уверен, что у вас ее возьмут. Потому что сразу начнут бояться, а за что, а вдруг это какой-то подвох, а вдруг она какая-нибудь там и так далее. То есть я проводил такие эксперименты, работая с самооценкой и обесцениванием. Это такая вещь. Поэтому сразу ставьте критерии. Если вам не платят, значит, у вас низкая цена в вашем состоянии. Это ваша низкая цена. Не вас так оценивают, а вы себя так оцениваете. Это очень важно. Попробуйте это понять. То, что вы сейчас скажете, о, я тогда себя оцениваю во столько-то, это достаточно кропотливый процесс определения своей цены. Это кропотливый процесс, потому что в ходе его придется менять многие свои убеждения, установки и модели поведения, в том числе и наследственные. И я думаю, специалисты со мной согласятся. А мало платят тем, кто не готов брать большие деньги. Если вам там платят 100 рублей, а вы хотите 200, значит, вы еще не готовы брать 200. Кто берет 200 тысяч, тот, значит, имеет в себе такую цену. Думаю, что ответил. Идем дальше, Игорь. Чуть заплутал в паттернах. Так их много, и все слегка перекликаются. Вот бы название книжицы, где их можно посмотреть. Книжку я вам не скажу, а расскажу. Курс «Чемпион Тойч». Поищите, потому что у него есть работы. Он американский исследователь. Он приезжал в 97-м году, в 95-м, мне кажется, к нам. А у нас проводил. Но сейчас он уже умер. Тут Пугова тоже еще раньше умерла. И сейчас есть различные институты, в которых уже начинаются свои разработки на базе этого. А я работал через материалы Аргентовой Татьяны Евгеньевны, мне кажется, не помню точно отчество. Она профессор Кембриджского государственного университета. Я с ее материалами работал, но потом перешел к тем материалам, которые были доступны Тойче. Это не умаляет ее достоинства, это дополняет. Поэтому в чистом виде книжку, ну, я не видел в чистом виде книжку. Вот так вот, чтобы была одна книга и раз, и все. Потому что сейчас вариантов переиздать, создать свои направления, в кавычках, капочки, очень много. Поищите. Но я опирался на Тойче. Хорошо. Игорь пишет, своих детей вы защищали, и это здорово. А как же самостоятельность? Вы же не всегда рядом. И в этом и смысл, чтобы у них был опыт решения своих проблем. А вот скажите, пожалуйста, у кого будет самостоятельности больше? У того ребенка, которого поддерживает родитель, и он знает, что если прям совсем все будет тяжко, родитель поддержит. Или у того ребенка будет больше самостоятельности, который уже ни во что не верит и ни во что не ввязывается, и уже бездействует полностью, потому что если сказать родителям, еще от родителей попадет и так далее. То есть Я думаю, что ребенок, которому показывают, что можно принимать самостоятельные решения и не идти на поводу у других людей, тоже будет перенимать эту модель поведения самостоятельности. А мои дети самостоятельные. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Но все равно по-разному разное время воспитываете. Но вы попробуйте понять, да, это я их не даю обижать. Но я им доверяю в том, что они делают. Соответственно, они самостоятельны. Я их не гиперконтролирую. Я их вообще по некоторым аспектам не контролирую. Вот у меня старшая дочь, она буквально несколько дней назад дипломировалась с красным дипломом, а закончила магистратуру. Я вообще не вмешивался в ее дела, когда она три года назад, закончив бакалавриат, тоже с красным дипломом, сказала: пап, а я не хочу больше учиться. Я говорю: ну да, в чем проблема? Она говорит: ну как, я не хочу учиться. Я говорю: ну не учись. Ты же, говорю, знаешь, где у вас там деканат, где прийти написать заявление, забрать документы. А ты что, не против? Я говорю: я за тебя. Если у тебя сейчас состояние, что ты не хочешь учиться, иди уходи. Она пошла, забрала документы, год поработала. Потом мне опять пишет, ну, она взрослая, мы в разных городах. Слушай, я что-то подумала, я хочу восстановиться. Ну, как восстановиться, сдать экзамены в магистратуру. И продолжить учиться, но уже немножко по другой специальности. Я говорю: что ты, говорю, не знаешь, где там деканат находится? Она говорит: а ты что, не против? Я говорю: я за твои действия, потому что ты моя дочь. Она пошла, сдала экзамен, поступила, и вот буквально несколько дней назад дипломировалась с красным дипломом. Все. Не вижу проблем. Да, вот, допустим, я ее 2,5 года назад заразил аргентинским танго, приехала из Севастополя в Томск, где она живет, и говорю: пошли, покажу, где есть клуб аргентинского танго, потому что меня жена этим заразила. У нас с дочерью 2 месяца разница. Я пошел в октябре, она пошла в декабре. И все, она через год, с лишним, там, через год или полтора, в аргентинском танго в Красноярске 2 золотых медали. Танго-вальс и танго-салон. Ну, захотелось, получилось. Но я не настаивал, я ей просто показал. И вот я теперь начал заниматься танго. Правда, я начал в 48 лет, а она в 20 с мелочью. Ну, какая разница? Я не контролирую ничего, я просто показал. Ей откликнулась, она пошла. Теперь мы можем оба с ней это танцевать. А никак не умаляет самостоятельности детей. Вера в них, поддержка их. Не помощь, а поддержка. Потому что поддержка – это круче помощи. Это вдохновляет детей к самостоятельности. Потому что вера в себя повышает уверенность. А уверенность повышает самооценку. А самооценка поднимает цену социума. То есть ты становишься более ценным для социума. И, соответственно, ты получаешь больше излишков, чем ты можешь делиться. Ну, вот я, допустим, 3-й год занимаюсь аргентинским танго. И уже преподаю. Правда, у начинающих групп. Не супер-пупер, да, а продвинутых. А у начинающих групп. Но я уже преподаю. Хотя это ходит. Поэтому... Молодец. Спасибо. Ладненько. Еще вопросик. Олеся, много взрослых людей пронесли эту неуверенность с детства с собой. Как им быть? Как приобрести эту уверенность? А смотрите. Многим людям нравится жить в неуверенности. К сожалению. А для них это привычно. Для них это естественно, и им нравится так жить. Прям специально употребляю слово «нравится», потому что, ну вот смотрите, неуверенный человек, во-первых, он перекладывает ответственность на других. То есть он не берет по себе, это же нагрузка, уже легче, да? А он может пожаловаться на свою плохую жизнь. А это привлечение внимания, это как раз добор нехватки любви. Это способ привлечения внимания. Пожаловаться, да? И пожалеть. Когда жалеет, это тоже добор внимания. Все имеет. Да, там есть какие-то неудобства, да, там чего-то ты боишься, в чем-то ты сомневаешься, но ты имеешь. Другое дело, что не всем нравится иметь такие способы внимания. Допустим, преступники вообще получают внимание через суды, тюрьмы и все остальное. И через страдания своих жертв. Это форма получения любви, но немножко неадекватная. Поэтому неуверенные люди в себе, если у них перевешивает достижение цели, то они становятся уверенными. Если им комфортно жить в том, в чем они живут, и у них нет желания, то они остаются там. Но речь о другом. Самое важное, речь всегда о себе. Если ты сам хочешь чего-то достичь, ты становишься примером для своего окружения. И это круче, чем за них переживать и думать за них. То есть что такое? Ну, ты берешь на себя ответственность гиперопеки за других людей. Это неправильно, они тебя об этом не просили. Но если ты сам меняешься, создаешь определенные вещи, то жизнь меняется вокруг тебя, и люди это видят, ты становишься для них примером. Я же не зря привел. Я не пришел и не сказал: дочь, вот иди-ка в танго. Я тебе сказал, как отец. Я пошел и сам подал пример. То есть я приехал, я 2 месяца танцевал. И пригласил ее посмотреть. Потому что разные вещи бывают в жизни, да, но не нравится ей, и все. Она, правда, меня перепрыгнула, она пришла и стала заниматься и танго, и сальсо. Я только танго. Понимаете, да? Я что сделал? Я показал пример. Я изменил свою жизнь. Я 48 лет не танцевал вообще ничего. И тут рискнул и пошел на это. И у меня получается. Потому что у меня есть цель, у меня есть методы, и у меня есть желание. И я себе эту цель поставил, все. То есть я 3-й год танцую, и уже, как сказать, есть тоже способ получения внимания. Я танцую настолько, что со мной уже многие хотят танцевать. Соответственно, да, я получаю это внимание. И, собственно, особо не скрываю. Я не сижу, не жалуюсь, что я так забитый дома сижу, ничего не делаю, меня никто не любит, давайте пострадаем вместе. Я этого не делаю. Я другим путем пошел. Который, собственно, и вам предлагаю. Делайте. Думаю, что ответил. Да, хорошо. Теперь по теме вопроса. Не сам вопрос не буду читать, а так сформулирую сжато. ФГ-песня из чата. Суть его такая. Человек содержал бар-кафе и продавал там спиртное. Но у него произошло осмысление мира. Он понял, к чему приводит спиртное, к чему приходят эти кафе. И теперь он находится на распутье. С одной стороны, бар-кафе и продажа спиртного приносят хороший доход и прибыль. А с другой стороны, у него представление, к чему это все людей приводит. И как вот он пишет, если... Как выходить из этого вот всего и как менять вид деятельности? Как раз вот если мы говорим про бизнес и деятельность. Смотрите, в первую очередь, что такое алкоголь? Это паттерн ухода, помните, да? Это состояние, в которое человек уходит. Это измененное состояние. Соответственно, ему желательно найти... в своем роду, в своих предыдущих поколениях, где есть паттерны ухода. Наверняка, да, его бизнес приносит деньги, но у него есть неприятности побочные, о которых он, естественно, не говорит. Как переходить? Постепенно. Потому что если он сейчас резко прервет, да, он может быть там... в каком-то кармическом смысле, да, вдруг духовном решит и так далее, он себе зашлепает паттерн прерывания. Но если он продумает тактику и стратегию перехода, он его может сделать плавно. Во-первых, найти, откуда у него эта модель, то есть что у него связано с алкоголем, наркотиками и измененными состояниями, запросто может быть, что у него А в роду был какой-нибудь священник, проповедник или еще что-то либо. Это не хорошо, не плохо. Это просто некое тоже измененное состояние. И он может изменить это на какое-то другое измененное состояние, если не может в корне. Есть же другие измененные состояния, туризм, всякие походы, всякие ныряния, йоги, медитации и так далее. Это тоже измененное состояние. Но есть измененное состояние, которое невозвратно, да, алкоголь, наркотики, курение и тому подобное. А есть адекватное измененное состояние, когда человек входит и выходит из этого измененного состояния. Разница в чем? Если я вхожу в медитацию, то я выхожу из медитации в обратном порядке. Если я вхожу в алкогольное или наркотическое опьянение, обратно я уже не выхожу. Да, я трезвею, но обратно не выхожу. Почему? Потому что, чтобы войти в алкогольное или наркотическое измененное состояние, мне надо употребить наркотики. Ну, то есть средства. Алкоголь или наркотики. А обратно-то они через то, что я их употреблял, не выходят. Они проходят уже через очистительный, когда организм борется за выживание и пытается избавиться от них. А медитация, там йога и все остальное, это естественный для человека психические входы и выходы, потому что вход в медитацию и выход из медитации один и тот же. В обратном только порядке. Там есть вход и выход. А в алкоголизме, наркомании и подобных измененных негативных состояниях нет выхода. Заходя в это состояние, человек на какую-то часть навсегда меняется. И чем больше таких изменений, тем он сильнее меняется и не возвращается. А он правильно, этот человек, заметил, что как раз вот в этом разница. Он может изменить свой какой-то бизнес на то, что также вводит человека в измененное состояние, но социально признанное и социально полезное. Алкоголь не, хоть и относительно социально признанный, относительно, но не полезно. Поэтому он может. Но, с другой стороны, да, надо покопать причины и посмотреть, какая у него цель. Думаю, что ответил. Да, хорошо. Ну, в общем-то, все. Все вопросы, реплики, комментарии я озвучил. Те, которые нам модераторы из чатов сюда поставили. И пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, подведи жирную черту под всем сказанным. Простая черта. Если вы хотите изменить свои доходы, неважно каким путем, через работу, через зарабатывание, через бизнес или через получение, найдите причины, по которым вы повторяете чью-то модель и по которым вы не получаете то, что вы хотите. И проработайте это. Каким образом это можно сделать? Можно найти специалиста или обратиться ко мне. Причем ко мне можно начинать обращаться через бесплатную. Там вы определитесь, что вам надо или чего вам не надо. Может быть, вы живете совершенно хорошо, это ваш образ жизни, просто вам навязали, что вы плохо живете. Кроме этого, у меня есть куча проектов, в которые тоже можно вписаться и которые тоже меняют жизнь. Сейчас, вот буквально с понедельника, у меня будет проект по желаниям. То есть, как формировать желания. Это одна из базовых вещей, хотя вроде как сейчас затасканная, но это базовая вещь, потому что желание – это стремление к цели. И, соответственно, когда вы найдете то, что у вас мешает, какая модель или какие модели мешают, вы спокойненько разбираетесь, нашли причину, определились, в каком вы состоянии есть, дальше определяете, что вы хотите на самом деле. Я прям подчеркиваю, чего вы хотите на самом деле. Не вот эти первые навязанные идеи, я хочу машину, я хочу денег и так далее, а реально, чего вы хотите достичь. И дальше уже выстраиваем по определенным методикам, желаниям, все это меняет работу. А тех, кто делает, именно сразу делает, не собирает информацию, а делает, тоже работает. Соответственно, самая главная жирная черта – ваша судьба и ваша жизнь в ваших руках. Если вы хотите пострадать и быть жертвой вашей жизни, если вы хотите быть успешным человеком и менять свою жизнь, это тоже в ваших руках. И все. Замечательно. Друзья, все зависит от нас. Главное было бы желание, понимание, представление. А дальше все в наших руках. Никаких ограничений на самом деле никто перед нами не ставит, кроме нас самих. Да, все ограничения в голове. Да, если мир настолько ограничен, насколько вы можете его сами ограничить, настолько перевернут, насколько ваша фантазия может его перевернуть. Так что хотите жить в хорошем мире, делайте его хорошим через себя, через познание, через понимание. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 июля 2019 года, среда, психогенетика бизнеса и деятельности. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Вадим Агафонов, Алексей Орлов. Прощаюсь с вами, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.